Глава шестая. Тотчас же, как только в Вешенской стало известно о спешном отступлении красных частей, Григорий Мелехов с двумя конными полками вплавь переправился через Дон, выслал сильные разъезды и двинулся на юг. За Обдонским бугром шел бой. Глухо, как под землей, громыхали слившиеся раскаты орудийных выстрелов. «Снарядов-то кадеты, видать, не жалеют. Беглым огнем садят», — восхищенно сказал один из командиров, подъезжая к Григорию. Григорий промолчал. Он ехал впереди колонны, внимательно осматриваясь по сторонам. От Дона до хутора Басковского на протяжении трех верст стояли тысячи оставленных повстанцами бричек и арп. Всюду по лесу лежало разбросанное имущество, разбитые сундуки, стулья, одежда, упряжь, посуда, швейные машины, мешки с зерном. Все, что в великой хозяйской жадности, было схвачено и привезено при отступлении к Дону. Местами дорога по колено была усыпана золотистой пшеницей. И тут же валялись раздувшиеся, обезображенные разложением, зловонные трупы быков и лошадей. «Вот так нахозяевали!» — воскликнул потрясенный Григорий и, обнажив голову, стараясь не дышать, осторожно объехал курганчик слежавшегося зерна с распростертым на нем мертвым стариком в казачьей фуражке и окровененном зипуне. Да караулил дедок свое добро. Черти его взмордовали тут оставаться, — с сожалением сказал кто-то из казаков. Небось, пашаницу жалко было бросать. А ну, трогай рысью. Воняет от него, не дай бог. Эй, трогай! — возмущенно закричали из задних рядов. И сотня перешла на рысь. Разговоры смолкли. Только цокот множества конских копыт да перезвяк подогнанного казачьего снаряжения согласно зазвучали по лесу. Бой шел неподалеку от имения Лесницких. По суходолу, в стороне от Ягодного, густо бежали красноармейцы. Над головами их рвалась шрапнель. В спины им били пулеметы, а по бугру, отрезая путь к отступлению, текла лава калмыцкого полка. Григорий подошел со своими полками, когда бой уже кончился. Две красноармейские роты, прикрывавшие отход по Вешенскому перевалу разрозненных частей и обозов 14-й дивизии, были разбиты третьим калмыцким полком и целиком уничтожены. Еще на бугре Григорий передал командование Ермакову, сказал: «Управились тут без нас. Иди на соединение, а я на минуту забегу в усадьбу». — Что за нужда? — удивился Ермаков. — Ну, как тебе сказать? Жил тут в работниках с молоду. Вот и потянуло что-то поглядеть на старые места. Кликнув Прохора, Григорий повернул в сторону Ягодного, и когда отъехал с полверсты, увидел, как над головной сотней взвелось и заполоскалось на ветру белое полотнище, предусмотрительно захваченное кем-то из казаков. — Будто в плен сдаются. С тревогой и неосознанной тоской подумал Григорий, глядя, как медленно, как бы нехотя, спускается колонна в суходол, а навстречу ей, прямо по зеленям, на рысях идет конная группа секретевцев. Грустью и запустением пахнуло на Григория, когда через поваленные ворота въехал он на заросший лебедою двор имения. Ягодное стало неузнаваемым. Всюду виднелись страшные следы бесхозяйственности и разрушения. Некогда нарядный дом потускнел и словно стал ниже. Давным-давно некрашенная крыша желтела пятнистой ржавчиной, поломанные водосточные трубы валялись около крыльца, кособоко висели сорванные с петель ставни, в разбитые окна со свистом врывался ветер, и оттуда уже тянуло горьковатым, плесневелым душком нежели. Угол дома с восточной стороны и крыльцо были разрушены снарядом трехдюймовки. В разбитое венецианское окно коридора просунулась верхушка поваленного снарядом клена. Он так и остался лежать, уткнувшись комлем в вывалившуюся из фундамента груду кирпичей. А по завядшим ветвям его уже полз и кучерявился стремительный в росте дикий хмель, прихотливо оплетал уцелевшие стекла, окна тянулся к карнизу. Время и непогода делали свое дело. Надворные постройки обветшали и выглядели так, будто много лет не касались их заботливые человеческие руки. В конюшне вывалилась подмытая вешними дождями каменная стена, крышу каретника раскрыла буря, и на мертвенно белевших стропилах и перерубах лишь кое-где оставались клочья полусгнившей соломы. На крыльце людской лежали три одичавшие борзые. Завидев людей, они вскочили и, глухо рыча, скрылись в сенцах. Григорий подъехал к распахнутому окну флигеля, перегнувшись с седла, громко спросил: «Есть кто живой?» Во флигеле долго стояла тишина, а потом надтреснутый женский голос ответил: «Погодите, ради Христа, сейчас выйду». Постаревшая Лукерья, шаркая босыми ногами, вышла на крыльцо, щурясь от солнца, долго всматривалась в Григория. — Не угадаешь, тетка Лукерья? — спешиваясь, спросил Григорий. И только тогда что-то дрогнуло в рябом лице Лукерьи, и тупое безразличие сменилось сильным волнением. Она заплакала и долго не могла проронить ни одного слова. Григорий привязал коня, терпеливо выжидал. Натерпелась я страсти. «Не дай и не приведи», — начала причитать Лукерья, вытирая щеки грязной холстинной завеской. Думала, опять они приехали. «Ох, Гришенька, что тут было, и не расскажешь! Одна ведь я осталась!» «А дед Сашка где же? Отступил с панами? Кабы отступил, может, и живой бы был. Неужели помер? Убили его! Третьи сутки лежит на погребу, зарыть бы надо, а я сама расхворалась, на силу встала, да и боюсь до смерти идти туда к нему, к мертвому». «За что же?» — не поднимая глаз от земли, глухо спросил Григорий. «За кобылу порешили. Наши-то паны отступили поспешно, один капитал взяли, а имущество почти все на меня оставили». Лукерья перешла на шепот. Все до нитки соблюла. Зарытая и досе лежит. А из лошадей только трех орловских жеребцов взяли, остальных оставили на деда Сашку. Как началось восстание, брали их и казаки, и красные. Вороного жеребца Вихаря, может, помнишь, взяли на провесни красные. На силу заседлали. Он ведь под седлом сроду не ходил. Только не пришлось им на нем поездить, поликовать. Заезжали через неделю каргиновские казаки, рассказывали. Сошлись они на бугре с красными, зачали палить один одного. У казаков какая-то немудрячая кобыленка и заржала в тот час. Ничто ж не притянул Вихарь красного к казакам. Кинулся со всех ног к кобыле и не мог его удержать. Ентот-то седок, какой на нем сидел. Видит он, что не совладает с жеребцом, и захотел на всем скаку сигнуть с него. Сигнуть-то сигнул, а ногу из стремени не вытянул. Вихрь его и примчал прямо к казакам в руки. «Ловко!» — воскликнул восхищенный Прохор. «Теперь на этом жеребце каргиновский под Фарунжей ездит», — размеренно повествовала Лукерья. — Сулил, как только пан вернется, сейчас же Вихаря на конюшню представить. И так вот всех позабрали лошадок, и осталась одна рысачка-стрелка, что от примера и суженой. Была она жеребая, через это ее никто и не трогал. Опорожнилась она недавно, и дед Сашка так уж этого жеребеночка жалел, так жалел, и рассказать нельзя. На руках носил и из рожка подпаивал молоком и каким-то травяным настоем, чтобы на ногах крепче был. Вот и случилась беда. Третьего дня прискакали трое перед вечером. Дед в саду траву косил. Они шумят ему: «Иди сюда такой-сякой». Он косу бросил, подошел, поздоровался, а они и не глядят. Молоко пьют и спрашивают у него: «Лошади есть?» Он говорит: «Одна есть. Но она по вашему военному делу негожая, кобыла, к тому же подсосая же ребенком. Самый лютый из них как зашумит, Это не твоего ума дело, веди кобылу, старый черт. У моей лошади спина побитая, и должен я ее сменить. Ему бы покориться и не стоять за эту кобылу. Ну, а он, сам знаешь, характерный старичок был. Пану и тому бывало не смолчит. Помнишь, небось? Че ж он так и не дал? — вмешался в рассказ Прохор. — Ну как же тут не дашь? Он только и сказал им. Да вас, мол, сколько ни прибегало конных, всех лошадей забрали, а к этой жалость имели, а вы что ж? Тут они и поднялись. А шумят, панский халуй! Ты пану ее бережешь! Ну и потянули его. Один вывел кобылу, начал седлать, а жеребенок к ней под сиську лезет. Дед просить начал, смилуйтесь, не берите, жеребеночка куда ж девать? А вот куда, — говорит другой. Да с тем отогнал его от матки, снял с плеча ружье и вдарил в него. Я так и залилась слезьми. Подбегла, прошу их, деда хватаю, хочу увесть от греха, а он как глянул на жеребеночка. Бороденка на нем затряслась, побелел весь, как стена, и говорит, — ежели так, то стреляй и меня, сучий сын. Кинулся к ним, вцепился, седлать не дает. Ну, они осерчали и порешили его в горячах. От ума я отошла, как они в него стрельнули. Теперь и ума не приложу, как с ним быть. Домовину бы надо ему сделать. Да разве это бабьего ума дело? «Дай две лопаты и рядно», — попросил Григорий. «Думаешь, похоронять его?» — спросил Прохор. «Да». «И охот тебе утруждаться, Григорий Пантелеевич. Давай я за раз смотаюсь за казаками. Они и гроб сделают, и могилку ему выруют подходящую». Прохору, как видно, не хотелось возиться с похоронами какого-то старика, но Григорий решительно отклонил его предложение. «Сами и могилу выроем, и похороним. Старик этот хороший был человек. Ступай в сад. Возле пруда подождешь, а я пойду гляну на покойника». Под тем же старым разлапистым тополем, возле одетого ряской пруда, где некогда схоронил дед Сашка дочушку Григория и Аксиньи, нашел и он себе последний приют. Положили его сухонькое тело, завернутое в чистый, пахнущий хмелинами, дежник, засыпали землей. Рядом с крохотным могильным холмиком вырос еще один, аккуратно притоптанный сапогами, празднично сияющий свежим и влажным суглинком. Удрученный воспоминаниями, Григорий прилег на траву неподалеку от этого маленького, дорогого сердцу кладбища и долго глядел на величаво распростертое над ним голубое небо. Где-то там, в вышних беспредельных просторах, гуляли ветры, плыли осиянные солнцем холодные облака, а на земле, только что принявшие веселого лошадника и пьяницу деда Сашку, все так же яростно кипела жизнь. В степи, зеленым разливом, подступавшей к самому саду, в зарослях дикой конопли возле прясел старого гумна, неумолчно звучала гремучая дробь перепелиного боя. Свистели суслики, жужжали шмели, шелестела обласканная ветром трава, пели в струистом мареве жаворонки, и, утверждая в природе человеческое величие, где-то далеко-далеко по суходолу настойчиво, злобно и глухо стучал пулемет.